Глава первая. Ну вот опять что-то стряслось. Хотя чего можно было ждать от дня, который так начинается? Я это не из суеверия говорю. Я-то точно не из тех, кто ударяется в панику, если черная кошка дорогу перебежит. Или принимается креститься, когда мимо скорая промчит. Не дай, мол, Бог, чтоб и со мной такое приключилось, чтоб и меня компьютерный томограф разрезал на 100 000 кусочков. И я не говорю, что всему виной черная пятница, 13 число, потому что был понедельник, 23-го, когда Эттор Зульценбахер лежал посреди Пёцлендорфер-штрассе и рыдал так, что даже камни бы смягчились. Когда фрау Зульценбахер нашла сына, она сначала было подумала, что это с ним опять из-за имени, которым она 7 лет назад его наградила. А уж после увидала, по какой причине он убивается. Потому как рядом с ревущим Эторе лежала его мертвая кошка Нинь-Нонь. Машина скорой помощи с мигалкой и сиреной размазала Нинь-Нонь по мостовой. Правда, когда Этор обнаружил свою мертвую кошку, скорая давно уже была за 3-9 земель. По Пёцлендорфер-штрассе она пролетела с такой бешеной скоростью, что, нужно сказать, еще повезло, что черная Нинь-Нонь стала единственной жертвой. Но тут уж никакой рев не поможет. Кошка сдохла. Только вот я не очень-то помню, больше это несчастье приносит или меньше, если переехать черную кошку, которая перебегает тебе дорогу. Санитар Манфред Гросс на этот счет ровно ничего не думал. Он несся на своей машине с такой зверской скоростью, что даже не заметил, как раскатал Нинь-Нонь в черный омлет. Ему ведь нужно было спешить, чтобы успеть проскочить следующий светофор на красный. Потому как у водителей скорой в службе спасения теперь что-то вроде моды. Они обязательно должны сосчитать, сколько светофоров успеет проскочить на красный за один вызов. Такая вот установка на рекорд, как везде теперь. Ну ты вот что заметь себе. Законом не разрешено, чтобы скорая ехала на красный через перекресток. Все думают, что разрешается, потому что сплошь и рядом видят, как машина скорой с завываниями несется на красный. Ну, вообще говоря, это запрещено. Красный есть красный, даже для скорой. И для Манфреда Гросса тоже. Правда, коллеги-водители с незапамятных времен называют его Бимбом. Не знаю, откуда это негритянское имя взялось, но, думаю, все из-за того, что у него глаза на выкате и шея, как у орангутанга. Жирная и красная. А тут еще причесочкой в мелкий барашек обзавелся. Ну, с такой прической, понятное дело, только хуже стало. У Бимба в его 28 лет волосы уже слегка повылезли. И одна медсестра, она раньше парикмахершей была, сделала ему по-свойски такие маленькие кудряшки за 190 шиллингов, вроде для прикрытия. Но ведь, что интересно, чем меньше волос остается у него на голове, тем больше и гуще становятся усы. Ну вот, значит, на красный запрещено. А Бимба, разумеется, только на красный и ездил, несмотря на закон. Ты тут каждый день жизнью своей рискуешь, чтобы вовремя их обслужить, прежде чем они коньки отбросят. И что думаешь, тебя закон поддерживает? Думаешь, власть рот раскроет, чтобы тебе спасибо сказать? Или разрешит тебе на красный ехать? И не надейся. Она же тебе еще и камней на дорогу наложит. И не разрешит никакой езды на красный свет. С правовой точки зрения, конечно. Фактически, конечно, дело выглядит совсем по-другому. Потому что Нинь-Нонь еще не успела приземлиться на асфальт, а Бимбо Гросс уже несся на красный у следующего светофора. Ты вот чего не забывай. У Бимбо был свой уговор кое с кем из санитаров, вроде игры. А почему бы и нет, если это слегка скрашивает трудовые будни? Нашему брату-водителю приходится вкалывать. Вот и я говорю, почему бы не дать ему слегка развлечься, даже если это с чисто правовой точки зрения не совсем по букве закона. Ты слушай, устроено это было вот как. Когда по рации приходил вызов, Бимбо кричал 5 или 8. Или пусть будет, например, 3, в зависимости от того, где находился. Это означало, через сколько минут Бимбо будет на месте происшествия. И если санитар отвечал «больше», то это значило, что он согласился на спор. И если Бимбо потом ехал дольше, то санитар получал от Бимбо сотенную, а если нет, то сам санитар платил сотенную Бимбо. Только Бимбо почти всегда успевал, и поэтому санитары соглашались на спор все реже и реже. Теперь Бимбо приходилось называть такое время, что просто волосы дыбом вставали. И все только для того, чтобы кто-нибудь из санитаров клюнул. Тут уж Бимбо приходилось нестись так, будто ему сам черт не брат. Я тебе одно скажу. Зюттироллер Плац, Таборштрассе, за 8 минут в час пик. Ну, просто батальон смертников. Любой напарник, переживший это, клялся себе, что никогда больше не будет биться об заклад с Бимбо, и вовсе не из-за страха за свою сотню, а из страха за свою простую напарницкую жизнь. В этот день рядом с Бимбо сидел его напарник Ханзи Мунц. Понедельник этого Ханзи Мунц в жизни не забудет. Не потому, что Бимбо летел с бешеной скоростью по бесконечной Герстхофер-штрассе, а потому что... Нет, погоди. Бимбо несся в сторону больницы с убийственной скоростью, включив сирену и мигалку, вовсе не потому, что поспорил с Ханзи Мунцем. Ведь Ханзи Мунц был такой до тошноты правильный, что и на шиллинг спорить бы не стал. Просто Бимбо нужно было забрать донорскую печень в центральной клинической больнице. «Милка!» — проревел вдруг Ханзи Мунц, когда Бимбо на 120 вылетел на Верингерштрассе. «Милка!» — это все, что он успел произнести, прежде чем увидел, как грузовик «Милка» останавливается перед универмагом «Шпар», а Бимбо и не думает тормозить, и несется на этот грузовик. И хотя Ханзи Мунц знал, что Бимбо не терпит, когда напарник советует ему под руку, он не мог удержаться и предостерег-таки Бимбо. Но со страху он ничего не сумел из себя выдавить, кроме одного слова, может, потому, что оно с детства знакомо. И удивительное дело, Бимбо не врезался в грузовик «Милка» и влево в последний момент не принял, а уж тем более не затормозил. Ухмыляясь во весь рот, он проскочил справа от «Милки», то есть между грузовиком и магазином, по тротуару. Если машина скорой в службе спасения шириной 2 метра, значит, между грузовиком и магазином было, может, 200 сантиметров, не больше, и Ханзи Мунц прямо почувствовал, как будто у него справа и слева на руках обдирается кожа, то есть буквально все тело сопереживает краски на машине. Но этого у Бимбо было не отнять. Он так элегантно прошмыгнул между грузовиком «Милка» и универмагом. Уж и не знаю как. Еще об Изгулькин хрен и конец. Но все обошлось. У Ханзи Мунса вырвался, конечно, вздох облегчения, потому как ему не только из-за содранной краски показалось, что у него с локтей полезла кожа. Это скорее было предчувствие того, что с ним сделает шеф, когда не явится домой с помятыми боками. Молодой с нас шкуру спустит, если мы опять разобьем новый 740-й. Никто и не бьет. Бимбо все еще ухмылялся, довольный собой, а сам уже шпарил против встречного движения на Верингер-Гёртель. В три ряда навстречу им неслись машины. Но по правильной полосе на другой стороне улицы подъезжать к ЦКБ было бы очень уж солидно. А что бы то стал делать, если бы у грузовика дверь открылась? Голову втянул бы. Ты и вправду спятил. Речь идет о донорской печени, Мунце. Если ты так будешь ездить, нам свои собственные органы жертвовать придется. А что бы ты стал делать, если б кто из магазина вышел? Никто ведь не вышел. Ну, а если? Значит, ему бы повезло. В наши дни попасть под машину скорой службы спасения — большая удача. Уж мы бы его поставили на ноги. Но у тебя и нервы. Иди на пенсию, раз тебе нервов не хватает. Езда на скорой — это тебе не детская забава. Ханзи Мунс сообразил, что Бимбо сейчас ничего не хочет слушать. Да он и сам был рад, что они все-таки успевают за донорской печенью. Потому что было без трех пять, и они практически уже были на месте. Благодаря операции с выездом на тротуар и на встречную полосу дороги, Бимбо определенно выиграл две минуты. «Вот черт!» — выругался Бимбо, когда они были уже у подъезда в ЦКБ. Потому как навстречу им, так сказать, скользя по течению, летел 720-й, тоже с мигалкой и сиреной. Какой хрен ездить сегодня на 720-м? Да ланс этот. Вот именно. Бимбо не мог поверить, что ланс, старая размазня, обставил его в гонке за донорской печенью. Еще успеем. Мунс попытался успокоить Бимбо. Машина толком не остановилась, а Бимбо уже несся, как спринтер. Потому как по нечетным дням донорскую печень всегда забирает водитель, а почетным — напарник. Так уж у Бимбо с Ханзи Мунсом с незапамятных времен повелось. А сегодня был понедельник, 23-е. Этого Ханзи Мунс никогда не забудет, даже если проживет 110 лет, как фрау Зюсенбрунер, которую они две недели назад в последний раз отвезли на занятия для больных Паркинсоном. От места парковки до ларька с сосисками метров 15-20, потому что ларек стоит прямо на газоне, совсем рядом с новым музыкальным павильоном. На 15 метров оставалась целая минута, даже больше. Для этого Бимбо вовсе не нужно было так нестись. Два раза по донорской печенке с перцем и сладкой горчицей времени на заказ в любом случае хватит, ведь ларек закрывается ровно в 5. Потому что в этом вопросе Рози из ларька стоит насмерть. Кто успел встать в очередь до 5, еще свое получит, а после 5 бесполезно. У Ханзи Мунса уже живот подвело, и теперь он тоже досадовал, что Бимбо пришлось стать за ланцем. Так что придется смириться с задержкой и подождать, пока он получит свою порцию горячей донорской печени. Я и сам уже не помню, кому из водителей пришло в голову это словечко. Остальные подхватили. И пару лет назад даже сама Рози из ларька написала мелом на доске рядом с окошком, из которого она отпускала еду, донорская печень — 32 шил, донорское сердце — 60 шил. Это тогда. Сегодня уже 39 шиллингов за донорскую печень, и могу поспорить, будет взят и 40-шиллинговый барьер. Это лишь вопрос времени. Ну, естественно, больничные пациенты возмутились, и заведующий клиникой устроил Розе такую головомойку, что она, как миленькая, опять написала мелом у себя на доске: 1/4 килограмма печеночного паштета и 1/2 килограмма печеночного паштета. Но на словах так и осталась навеки донорская печень на легкий перекус и донорское сердце для основательно проголодавшихся. Тут уж заведующий ничего не мог поделать. И вот Ханзи Мунс от волнения так сильно проголодался, что даже пожалел, что заказал Бимбо только донорскую печень. С другой стороны, вряд ли можно настолько проголодаться, чтобы тебе не стало плохо после донорского сердца. Скучать Ханзи Мунсу все-таки не пришлось. Он наблюдал за парочкой, уединившейся в узком проходе между ларьком Рози и музыкальным павильоном. Тем никакого печеночного паштета не нужно было. Им скорее грозила опасность проглотить друг друга. Женщина в белом сестринском халате была, по крайней мере, на голову ниже мужчины, который запрокинул ей голову так, что у Ханзи Мунса от одного только вида шею заломило. — Вот сучка падкая, — пробормотал Ханзи Мунс, глядя, как медсестра все дальше запрокидывает голову. Ему вдруг стало совсем не к спеху, чтобы Бимбо вернулся, потому что он мог спокойно полюбоваться зрелищем. «Ну ты и падкая сучка», — продолжал повторять он слух, хотя, вообще-то, был еще не в том возрасте, когда человек склонен разговаривать сам с собой. Ханзи Мунсу всего-навсего чуть за 30, и только из-за его рассудительной обывательской манеры все считали его старше. И, конечно, старомодные очки и зачес, как у пенсионера, тоже его моложе не делали. И даже бесцветный подростковый пушок на верхней губе не молодил его, а выглядел попросту облезлым. Но сегодня прямо вторая весна для Ханзи. «Ну ты и падкая сучка!» Он вдруг оказался на «ты» с медсестрой, как будто она могла его слышать, как будто он не сидел в закрытой машине в 15 метрах от нее и не наблюдал за ней через стекло. Он сопел так, словно был от нее так же близко, как высокий бледный мужчина в темно-сером костюме, занятый медсестрой в проходе между ларьком с сосисками и музыкальным павильоном, так плотно, что можно было подумать, это вовсе не поцелуй, а операция на гландах. Просто в данный момент все операционные заняты. И до того жарко стало Ханзи Мунсу, что даже ветровое стекло запотело, пока он смотрел, как медсестра медленно, сантиметр за сантиметром, соскальзывает вниз по груди своего любовника. «Ты что ж такое делаешь?» — спросил Ханзи Мунс падкую сучку через стекло. Но уже через мгновение он очутился снаружи у дверцы машины, выскочив даже быстрее, чем до того Бимбо. Не потому, что от возбуждения не выдержу. Мне бы не хотелось выставлять тут Ханзи Мунса хуже, чем он есть. То есть возбуждение, может, и было, но не в том смысле. Это было возбуждение человека, который видит то, что в эту минуту видел санитар Ханзи Мунц. Потому что медсестра соскальзывала все ниже и ниже. И мужчина тоже опускался. Пока они оба не остались неподвижно лежать на полоске газона между ларьком с сосисками и музыкальным павильоном. Это привело Ханзи Мунца в такое возбуждение, что он едва не сорвал с петель дверь Мерседеса и вихрем кинулся к ним. Но ему оставалось только констатировать их смерть. Вообще-то официально санитару этого делать не положено, потому как насчет констатации смерти — это к врачу. И надо же было, чтоб так не повезло этой медсестре. Кто-то так идиотски прострелил затылок мужчины в темно-сером костюме, что пуля вышла через медсестру. От затылка короля поцелуев пуля была не так далеко и до полости рта. Ну и, конечно, обе полости ртов распахнуты настежь, и заряд «За здорово живешь» проследовал в мозг медсестры. Видишь, как раз про это я и собирался сказать. Про причину, по которой Ханзи Мунц не скоро забудет это число. Понедельник, 23 мая, 17:03.